Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Пророк Озия провозгласил древнему Израилю: «Нет истины, нет милосердия, не богопознания на земле. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Осии 4 глава 1 и 6 стих. Несмотря на это, пророк Исаия предсказал грядущий славный день, когда земля будет наполнена ведением Господне, и воды наполнят море. Исаия 11 глава 9 стих. Это совершенно верное предсказание раздается с еще большим ударением в пророчестве Аввакума. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Аввакума 2 глава 14 стих. Познание Бога очень важное для каждого верующего христианина и в действительности необходимое для всего человечества в мире. В Евангелии от Иоанна, 17 главе 3 стихе, блаженный Спаситель молился о своих учениках: «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Это стало жизнью и целью в жизни апостола Павла, чтобы познать его. Филиппийцам 3 глава 10 стих. Знаем ли мы Бога? Определили мы наши мысли относительно Его? Смотрим мы на Него, как на друга или врага, как на деспота или небесного Отца? Если это так, как мы можем прийти к познанию Его и как можем возрастать в этом познании? Возможность познания истинного живого Бога возможна ради откровения Бога и ради дарованных способностей или духовных качеств человека, данных Богом. Можно сказать, что откровение Бога общее и специальное, и что душевные качества человека умственные и духовные. Божие общее откровение о самом Боге можно найти в природе, истории и совести. Эти сношения направлены к всему человечеству вообще и доступны для всех. Это намерение включает цель побудить человека искать истинного и живого Бога. Многие выдающиеся ученые в отрасли естественных и биологических наук заключают о своем убеждении, что природа открывает Бога. Талантливые поэты и композиторы выражали эти убеждения в поэзии и музыке. Псалмопевец заявляет: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает верь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу». Псалом 18, 2 по 5 стих. Согрешивший человек может не услышать Божие слово в природе. Но апостол Павел настаивает, что невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видим, как так они безответны. Римлянам 1 глава 20 стих. Однако имеется ограничение в откровении Бога в природе. Несмотря на то, что человечество остается без оправдания, однако этого одного откровения недостаточно, чтобы показать план спасения. Одно предназначалось для поощрения людей искать полного откровения Божие и его пути спасения. Оно является общим призывом ко всем людям обратиться к истинному и живому Богу. Общее откровение Бога можно также увидеть в течение истории. Псалмопевец делает смелые утверждения: «Ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». Псалом 74, 7 по 8 стих. Начиная с самой древности, можно обнаружить в ходе истории откровений Божьей силы и предведения. Апостол Павел провозглашает Божье намерение в этом, когда напоминает нам, что Бог от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Деяния апостолов, 17 глава, с 26 по 27 стих. Народы могут наполнить меру беззакония. Библия повествует о Божьем образе действий со многими народами, разрешая в своей мудрости и в святом намерении сильному и более языческому народу торжествовать над менее безнравственным народом. В конце замечаем, Бог судит более сурово сильнейший и более языческий народ. Бог особенно открывает себя в истории народа израильского. Автор книги «Притчи» заявляет: «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». 14 глава, 34 стих. Было бы хорошо, если бы народы земли обратили бы особое внимание на содержание первого псалма, который описывает планы могущественных людей и народов, которые игнорируют Бога. Бог непоколебим на своем вечном престоле и планирует в надлежащее время проговорить с неба. Между тем псалмопевец увещевает правителей и народы искать Бога. Псалом оканчивается словами: «Блажены все, уповающие на Него». 2 Псалом, 12 стих. Общее откровение Бога видно не только в природе и истории, но также в совести. Это умеющая распознавать и импульсивная способность с чувством, что правильно и что неправильно, не самопроизведенная и представляет пред человеком существование Бога и ответственность и отчетность человека. Совесть может стать оскверненной. Титу 1 глава 15 стих. Люди могут быть жестловестниками, сожженными в совести своей. 1 Тимофею 4 глава 2 стих. Однако это указывает, как апостол Павел заявляет, что дело закона у них записано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Послание к Римлянам 2 глава 15 стих. Совесть обнаруживает факт абсолютного закона, что правильно и что неправильно во Вселенной, и существование высшего законодателя, который воплощает свой закон в своей собственной личности и действиях. В дополнение к общему откровению Бога в природе, истории и в совести имеется специальное откровение Бога. Через специальное откровение Бог дает познание самого себя, своей истины в определенные времена и определенным людям. Они даны, чтобы передать их всем людям Вселенной. Это откровение даруется в различных формах – чудесах, пророчествах, Священном Писании и в личности Иисуса Христа. В отношении чуда мы не говорим о причудной силе для публичного зрелища и хвастовства. Настоящее чудо – необыкновенное и специальное происшествие, которое совершает некоторый необычайный и положительный труд откровения присутствия и силы Бога. Телесное воскресение Иисуса Христа является одним из лучших утверждений фактов и чудес истории. Сегодня многие искренно подтверждают ответы на молитвы. Переживание возрождения в жизни человека доказывает, что чудеса все еще происходят. Бог открывает самого себя в пророчестве. Сотни пророчеств исполнились во время первого пришествия Иисуса Христа на эту землю. Другие исполнятся и еще исполняются во время второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Бог открывает самого себя через свое слово, Священное Писание, переданное через его служителей, как об этом передает автор послания к евреям. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Послание к евреям, 1 глава, 1 стих. Совершенное откровение Бога в Иисусе Христе. И Слово стало плотью и обитало с нами. Иоанна, 1 глава, 14 стих. Этот стих продолжает и утверждает, что Христос был полон благодати и истины. Великий Бог спасения посредством своей благодати и через служение Духа Святого и Слово Божие делает людей способными реагировать верою. Кающийся грешник поступает так вследствие его умственной и духовной способности от Бога. Он тогда, как новое творение во Христе, должен возрастать в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. 2 Петра 3:18. Иисус Христос в своей молитве Отцу провозгласил: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Я открыл им имя Твое и открою, «Да любовь, в которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Иоанна 17 глава 6 и 26 стих. Одним из лучших способов, посредством которого мы могли бы понять что-нибудь об естестве Бога, является специальное изучение имен Бога, открытых в Священном Писании. Имена в Библии, особенно еврейские имена, имели специальное значение. Многочисленные имена Бога, открытые в Ветхом Завете, имели специальное значение. Одно имя не может соответственно описать чудесный характер живого Бога. Блаженная истина Нового Завета применяет все эти имена нашему Господу Иисусу Христу. В этих дальнейших беседах, если Господу будет угодно, мы будем изучать эти чудесные имена. Наше желание, чтобы многие познали единого истинного Бога, и тогда тот, кто послал Иисуса Христа. Аминь.